Уважаемые коллеги, сегодня мы с вами рассмотрели основные инструменты продвижения продукта на рынок. Неважно, новый он или давно находится в портфеле вашей компании. Мы посмотрели, как можно использовать инструменты рекламы, как можно использовать инструменты общественных коммуникаций, основные практические методы стимулирования продаж, направленные как на торговое звено, так и на конечных потребителей. Посмотрели, как работают инструменты прямого маркетинга и рассмотрели формулы расчета эффективности данных акций. В своих лекционных материалах вы можете найти более подробную информацию. А я на этом прощаюсь. Желаю вам успехов в продвижении вашей продукции, вывода новых брендов, новых интересных позиций на рынок России. Всего доброго, до свидания.